Глава 19. Камень-дерево. Он не был волшебным, этот камень. Не наделял вечной молодостью, не прибавлял ума, не делал невидимкой и непобедимкой тоже. Не позволял заглядывать в дом сквозь стены, в сердце сквозь платье, в мысли сквозь голову. С ним нельзя было полететь, узнать язык насекомых, закричать «Со мной, сила дерева!». Он не превращался в озорника эльфа, в пышногрудую фею, в меч, дракона, лампу и джина. Его силу составляла цена. Камень дерева стоил дорого. Неимоверно. А неимоверно дорого он стоил, потому что был редким. Еще точнее, был единственным. Единственным камнем на всем дереве, и хранился под залом совета в древесной расщелине. Там он находился всегда, он принадлежал дереву. Совет был обязан хранить его. Причина была проста. Камень служил гарантией, что дерево всегда будет богаче всех, и никто никогда им не завладеет. Камень был главным сокровищем дерева, порука его свободы. «Он же бесценен!» — воскликнул Сим. «Дорогой друг!» — отвечал ему Зев. — Бесценна наша дружба. Не имеет цены твой сын, но камень имеет цену. Вполне определенную. Он стоит 4 миллиарда. Услышав сумму, никто из лолносов не подпрыгнул и не вздумал терять сознание. Миллиарды монет были в их глазах чем-то вроде галстуков Мано. Подобные пустяки их не волновали. Послушайте, что случилось дальше. Пелу убедил госпожу Алнорал, что ее богатство в опасности, разбойники могут его украсть. Она должна охранять его, сесть и не сходить с места. Словом, Пелу уговорил ее купить камень. «Купить камень?» — недоверчиво протянул Сим. У госпожи Алнорал накопилось ровно 4 миллиарда 25 сантимов. Совет сдался. Госпожа Алнорал купила камень и уселась на него. С брезгливой гримасой Сим вернул нотариусу камень, который высиживала его теща. Кларок продолжал. Само собой разумеется, что Пелу был на коротком поводке у большого Митча. Они рассчитывали после смерти старой дамы прикарманить камешек. Но Пелу и Митч позабыли, до какой степени госпожа Алнорал любила деньги. А любила она их до безумия. И послушалась Пелу только потому, что камень был невелик и позволял ей осуществить задуманное. «И что же она задумала?» — поинтересовался Тоби. «Сейчас узнаешь. На следующий день после отъезда Пелу твоя бабушка услышала подозрительный шум. Она решила, что пришли те самые разбойники, которых она так боялась. Она тут же взяла камень и сунула его в рот, намереваясь проглотить». Глаза Тоби округлились. «Да, именно это она и задумала. Унести с собой в могилу свое богатство. Заиметь такое богатство, которое можно унести в могилу». Однако шумели вовсе не разбойники, а мой добрый друг доктор Пиль, который приходил к нашей старой даме каждый вечер и делал ей укол туда, куда делают все уколы. Сидя день и ночь на камне, старая дама начала испытывать сильные боли, и доктор лечил ее уколами. Пиль услышал хрип задыхающийся. Он рванул дверь, но было слишком поздно. Камень застрял в горле госпожи Алнорал, и она скончалась. Без мучений. Зев из почтения сделал паузу. «Доктор вытащил камень пинцетом для бровей и пришел ко мне. Я решил тихо уладить это дело и пригласил вас». Сим не знал, как поступить. Он находился в крайнем затруднении. И, как всегда, в минуты затруднений сунул в рот жвачку и начал яростно ее жевать. Деньги его нисколько не интересовали, чего нельзя было сказать о судьбе дерева. Так что же, позволить Митчу завладеть камнем? Сделать его полноправным хозяином дерева, чтобы он окончательно его уничтожил? Майя взяла камень. Оказывается, он был очень красивым. Величиной с большую пуговицу. Прозрачный, словно смола. Он радостно играл всеми красками, как веселая картина. Тоби подошел поближе, ему тоже хотелось рассмотреть камень. Через несколько минут лолносы приняли решение. Им нужно срочно ехать обратно. Никто не должен знать, что они сюда приезжали. Мэтр Кларок сам похоронит госпожу Алнорал. Следуя обычаю всех именитых семейств, он уложит ее в гроб в получасть птичьего пера, а вечером отнесет вместе с доктором Пилем оперенный гроб на конец ветки и отправит его в полет. Достойный конец, недостойный скупердяйки. Когда же на следующий день вернутся Пелу, Сатун и Лош, нотариус встретит их со скорбной улыбкой и сообщит, что старая дама задохнулась из-за неведомого объекта, вставшего ей поперек горла, и теперь парит в небесах. О камне он и словом не упомянет. Конечно, добрых четверть часа Зефу будет не сладко, но он сказал, что согласен один раз обойтись без сладко. Лунасы собрались тронуться в путь немедленно, не теряя ни секунды. Сим опустил камень в карман. «Прошу вас лишь об одном», — произнес Зеф Кларк. «Загляните ко мне на одно мгновение, я вам дам с собой еды, а вы, госпожа Лолнас, сможете быстро воспользоваться зеркалом». «Ну, началось», — печально вздохнул про себя Сим. «Заклинатель змей в действии. Все бегом в пасть, в первую очередь женщины и дети». «Ты сама доброта, Зеф, голубчик, но нам надо торопиться», — сказал он как можно спокойнее. «Спасибо за все». «Пожалуйста», — настаивал Зеф. «Я живу отсюда в двух веточках. Ради меня. Вы не можете уйти просто так?» «Действительно не можем», — иронически протянул Сим. Зеф повернулся к Майе. «Госпожа Лоунас, я могу попросить вас воспользоваться вашей властью». «Мы немногого достигнем», — ответила Майя. «Не верю». Зеф достал из кармана две последние стрелы, прижал руку к сердцу, устремил на Майю красноречивый взгляд, и стрелы попали в цель. Майя ловно сдалась. «Неотразим», — подумала Майя. «Неисправим», — подумал Сим и снова принялся жевать резинку. Он всегда знал, что Зеф своим сумасшедшим обаянием не доведет их до добра. Они простились с усопшей Радегондой и вышли все вчетвером из оранжереи. Сим шел, волоча ноги, и немного отстал от остальных. Все здесь здорово изменилось. Когда-то это были самые красивые места вершины, изящные, парящие в воздухе ветви, теперь между домами живого места не было. Всюду, в кривь и в кось, прогрызенные проходы. Повсюду озабоченно суетятся люди. Вновь прибывших и впрямь никто не заметил, потому что теперь никто никого не замечал. Да, мир сильно изменился. «Просто так ничего не меняется», — пробормотал Сим. Тоби, глазея по сторонам, заметил на стенах плакаты «Облезлый равно опасность». До Зефа добрались быстро. Табличка «Нотариус» сияла на прежнем месте. Мэтр Кларк сунул руку под выступ коры и не нашел ключа. Шарил, шарил и все-таки нашарил. «Странное дело, никогда не кладу туда ключ». «Просто так ничего не меняется», — повторил подоспевший Сим, хоть и не видел, как Зеф возился с ключом. Сим оказался прав. Зеф отпер дверь и вошел первым. Следом за ним вошли Тоби и Майя. И оказались в небольшой комнате, служившей, как видно, нотариусу приемной. Двери в кабинет и гостиную были закрыты. Сим все еще вытирал на крыльце ноги, крича Зефу: «Обратите внимание, мэтр Кларк, как я старательно вытираю ноги! Но на вашем месте все же повесил бы табличку». Зеф не любил вспоминать историю с табличкой и махнул рукой Симу, мол, молчи. А Сим продолжал топтаться на коврике. Тоби и Майя не поняли соль профессорских шуточек и последовали за Зефом в большую гостиную. И вот эту-то сцену многие месяцы спустя Тоби рисовал на стене грота целых 3 дня. Рука у него дрожала, выводя линии, а из глаз текли слезы. Но в гостиной мэтра Кларка сидело очень много народу. 8 человек, не считая вошедших. Первым, кого увидел хозяин и его гости, был Джон Митч, занявший могучими телесами целый диван. Посмотрев на вошедших, он улыбнулся. А чем еще могли быть 2 желтых зуба, появившиеся по обеим сторонам сигареты, колыхание отвислых щек и глухое урчание? Да, скорее всего, именно так улыбался Джон Митч. За спиной у хозяина стояли Торн и Рашпель, давние знакомцы Лолнасов. Как-никак, после их совместного путешествия прошло немало лет. Но, как оказалось, у скелетов есть свое преимущество, они не стареют. Справа в большом кресле сидел маленький господин Пелу. Ноги у него не доставали до пола, и похож он был на воскового пай-мальчика. А слева возмущенный Тоби увидел еще одного знакомца — красного как рак Тони Сирену, ассистента Сима Лоунеса. Как он посмел найти новых друзей в стане врагов? По обеим сторонам двери красовались еще две фигуры, весьма впечатляющие. Тоби сразу сообразил, кто это, хотя никогда в глаза не видел ни Сатуна, ни Лоша. Сатун почувствовал себе живот кривым, похожим на ятаган когтем. Лош зажал между зубами лезвиями кусок зеленой клеенки. Нет, зеленого плаща, того самого, что висел на вешалке в глубине гостиной. Зев узнал зеленый плащ, висевший на стене. Тот принадлежал его другу, доктору Пилю. Нетрудно было догадаться, что плащ именно его, потому что под плащом был сам доктор Пиль, висевший без сознания. После молчания, весьма естественного для людей при неожиданной встрече, Джо Митч издал что-то вроде шипения. Рашпиль поспешил перевести. «Мы не ожидали увидеть вас в такой чудесной компании, мэтр Кларк. Для нас это большой сюрприз». «И радость», — добавил Пеллу. Митч издал «грррр», заткнув рот Пеллу до конца беседы. Рашпиль продолжал переводить. «А где же профессор? Я вижу только дочь и внука. Хорошая новость». Сим только вошел и стоял позади Майи, Тоби и Зефа. Впоследствии он не раз спрашивал себя, не было бы лучше, если бы он убежал сразу, прежде чем его кто-то заметил. Но разве он мог оставить жену и сына? Он стал впереди них и презрительно взглянул на Тони Сирена, сразу же его узнав. Раш переточнил. «Говоря откровенно, мы дожидались мэтра Кларка. Один из ваших друзей, дорогой Кларк, доктор Пиль, только что изволил нам сообщить, что госпожа Алнорал умерла. Ее делами занимается нотариус». Зев взглянул на Пиля, того подвесили за воротник на вешалке. Зев хорошо знал своего друга доктора. Если уж он что-то сообщил, то значит под пытками. Доктор он ни в чем не винил, зато как винил себя. При мысли, что заманил Лоунеса в ловушку, Зев холодил от ужаса. «Мы вас ждали, чтобы узнать, где находится тело и... пресловутые дела. Мы вместе с господином Пелу сами ими займемся». Вместо Зефа ответил Сим. «Моя покойная теща находится в зимней оранжерее и заслуживает самого почтительного обращения. Что же касается дел, то они отныне в руках моей жены, единственной дочери покойной». Обычно, если всех охватывает веселье, в воздухе веет небесной радостью, сладким предвкушением вечности. Но когда загоготали шесть помощников Джо Митча, Тоби захотелось зажать уши. Джо Митч сам утихомирил свой птичий двор и попросил Торна и Рашпиля помочь ему подняться с дивана. Еще одна птичка-лебедка им бы, прям скажем, не помешала. Поднимаясь на ноги, Митч так утомился, что ему понадобилось не меньше минуты, чтобы отдышаться. Потом он одолел несколько шагов, которые отделяли его от профессора, и встал перед ним. Митч разглядывал Сима, словно мушку на своем носу. Потом протянул палец к лицу Сима, зацепил новые очки и сдавил в кулаке. На все, что осталось от очков, полетело на пол, а довольный Митч вернулся к дивану и обрушился на него. Сим не шевельнулся. Майя закрыла глаза. В уголке ее левого глаза предательски заблестела крошечная слезинка, но Майя стиснула зубы и твердо себе сказала: «Я не заплачу». Слезинка, как видно, услышала ее молчаливое обещание, едва показавшись, она тут же исчезла. Тоби и Зеф не сводили с Сима глаз. Теперь переводчиком стал работать Сторн. «Большой сосед-весельчак, он любит шутки и розыгрыши, которые так украшают жизнь». Митч пробулькал что-то вроде «рга-глю-бубр». Точнее, передать эти звуки невозможно. Торн прочистил горло и перевел. «У вас ровно 5 минут, чтобы отдать нам две вещи. Камень и черную коробочку болейны». Сим постарался не выдать своего изумления и взглянул искоса на Тони Сирена, который при виде своего бывшего патрона чувствовал большую неловкость и в смущении переминался с ноги на ногу. Так, значит, мерзавцы по-прежнему думают о коробочке. Профессор не знал, что мерзавцы думают о ней весьма упорно. И вот уже 5 лет 90 ученых под руководством Тони Сирена пытаются проникнуть в ее тайну. Черная коробочка стала навязчивой идеей Джо Митча. Он хотел во что бы то ни стало узнать секрет болейны. Торн попросил Лоша отсчитать 5 минут. Лош скорчил скучающую мину и поманил к себе Сатуна, который стоял в стороне и грыз коготь на мизинце. Ни тот, ни другой не умели считать даже до 5. Они оба уставились на Пелу, взгляд у обоих был очень красноречив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, начал считать господин Пелу. 4 человека, которым через 5 минут предстояло дать ответ, смотрели прямо перед собой. Только Тоби на секунду повернулся и взглянул на доктора Пиля, висевшего на вешалке. Доктор пошевелился. 5 минут — срок недолгий. В комнате царило молчание. Лош точил зубы. Верхние — нижние, нижние — верхние. Он чувствовал, что они вот-вот ему понадобятся. От нетерпения у него на губах пенилась слюна. 5 минут истекли. Мич издал рык. Торн тут же перевел. «Тем лучше, мы найдем камень сами». И рявкнул. «Обыскать всех!» Сатун замер, не зная, с кого начать. Рашпиль распорядился. «Начнем с бородавки». Сатун по-прежнему пребывал в недоумении, но Зев Кларок уже сделал шаг вперед. Бородавкой мог быть только он. С младенчества кем он только не был. Прыщом, волдырем, гнилушкой, грибом, макакой, чудовищем и отбросом. Но Зев Кларок лишь улыбался. Раз и навсегда он решил быть чудовищем света, чарующим отбросом, макакой-красавицей. Тоби не мог не отдать Зефу должного. Среди тупых рож появился благородный принц. Сатун даже несколько секунд помедлил, не решаясь приблизиться к исполненному достоинству Зефу, но через несколько секунд наложил на него свои отвратительные лапы и принялся обыскивать. Нашел только ключ от дома и пихнул Зефа в другой конец комнаты. Майя сделала шаг вперед. «Моя очередь. А найдется здесь женщина, чтобы меня обыскать?» В ответ на вопрос рожи усмехнулись. Мичу удалось пропыхтеть. «Минуэка!» Торн крикнул. «Позвать Минуэку!» Лош вышел ровно на 3 минуты, чтобы позвать стоявшего снаружи охранника. Минуэка с трудом протиснулась в дверь. Ей пришлось сильно наклониться вперед и втянуть в себя все, что только можно. Она была точь-в-точь как гора, но у горы было вполне симпатичное лицо и коротко подстриженные волосы. Смотреть на нее было совсем не страшно. Майя ей улыбнулась. Минуэка подошла к ней очень осторожно, но очень сосредоточенно осмотрела ее карманы, швы платья, подрубленный край юбки. Взглянув на Рашпиль, она отрицательно покачала головой. Майя Лолнес отправилась к Зефу в другой конец гостиной. Минуэка деликатно удалилась, что было для нее совсем нелегко. Потом точно так же обыскали Тоби. Рашпиль, взглянув на Тоби, брезгливо процедил. «Хуже нет, когда отбросы рожают мелюзгу». Тоби, не задумываясь, ответил. «Вы совсем не мелюзга, честное слово». Рашпиль не сразу уразумел издевку, зато к Тоби сразу подскочил Сим и влепил сыну такой подзатыльник, что волосы у Тоби взметнулись вверх. «Не смей грубить старшим!» — сердито закричал он. Обиженный до глубины души Тоби по стеночке пробрался к матери. Он ничего не мог понять и был ужасно огорчен. Майя не могла прийти в себя от изумления. Первый раз в жизни Сим поднял руку на ребенка. Все в гостиной посмотрели на Тоби и Сима. Сначала на одного, потом на другого. Профессор-то, похоже, потерял голову. И сердце тоже. Так оно и было. Враги одержали победу. Необыкновенный ученый, необыкновенный человек сломался. Майя увидела, как ее муж упал на колени и сжал руками голову. «Не могу, не могу больше, я вам все скажу, все отдам!» Из близоруких глаз Сима Лолнеса потекли слезы. Лицо Тоби стало каменным. «Кому пожелаешь увидеть, как твой отец превращается в предателя?»